Глава 24. Обещание. Летающая академия. Акватория Инийского моря. Подлетевший Глен моментально стиснул меня в объятиях. Целую в макушку, открыл портал и втолкнул меня в свою ректорскую комнату. К слову сказать, на этот раз упала удачно, так как приземлилась прямо на кровать. Да, вот тебе и занимайся спасением всяких. Раскинув руки в стороны, потянулась и уснула. Уже во сне опять догоняла убегающего жнеца, периодически меняющего форму. А потом поймала, притянула к себе и обняла, зачем-то закинув на него ногу. Проснулась же от осознания того, что в постели я не одна. Моя рука покоилась на голом торсе. Как вы думаете, кого? Спящего ректора. Слава богам, он был в штанах. Фух. Аккуратно убрала ногу, чтобы не разбудить архимага. Окинула взглядом обстановку и чуть не закричала от возмущения, опустив взгляд вниз. Я опять лежала в одной рубашке. Его рубашке. Хоть и застегнутой на все пуговицы, но все же. Отодвинув ворот, чтобы заглянуть под нее, немного успокоилась. Нижнее белье было на месте. И все равно возмутительно. Повернувшись боком, Глениус притянул меня к себе рукой и засопел на ухо. Прекрасно, нечего сказать. А главное, отстраняться-то и не хотелось. Потому попыталась закрыть глаза и уснуть снова. Однако не получилось. «Не спишь?» — прошептал на ушко ректор, но не отпустил, а лишь прижал к себе. «Каков наглец!» Умастив подбородок на моей макушке, сильнее стискивая, он как будто старался насладиться близостью в последний раз, прежде чем выпустить. Вот только отстраняться и мне не хотелось. И потому я медлила с ответом. Правда, затем тихонько сказала. «Нет». «Позволишь?» — с надеждой спросил Глениус, поворачивая меня лицом в кольце своих рук. «Что именно?» — смущенно уточнила, хотя вроде бы так решила отказать. «Или нет?» — спрятала лицо у него на груди, а затем услышала. «Поцеловать». После этого слова я даже задумалась, надолго, не решаясь ни отказывать, ни соглашаться. Я попросту не знала, что делать. С ним было хорошо и спокойно. Но то, что я ему не пара, осознавала отчетливо. Почувствовав мое замешательство, ректор аккуратно приподнял мое лицо за подбородок, заставляя посмотреть ему в глаза. А под таким ожидающим взглядом, естественно, я долго не выдержала и согласилась без слов, лишь кивнув. Довольная улыбка заиграла на устах Сигдиваля, когда он склонился ко мне, целуя легко и призывно. Я непроизвольно облизала пересохшие от волнения губы. На что он отреагировал мгновенно, ловя мой язык своим, вторгаясь в мой рот чувственными и одновременно смущающими и приятными прикосновениями. Не дав сомкнуть губ, он продолжил меня целовать, положив руку на мой затылок, приподнимая в кольце рук так, чтобы наши лица были на одном уровне. Я не удержалась и подняла руку к его лицу, зарывшись пальцами в шелковистые волосы Глена, восхитительно мягкие на ощупь. Он же, уложив меня на спину, начал целовать мое ухо, шею, спускаясь ниже, к ключицам. А затем вдруг резко отстранился, выскользнув из одеяла. Я услышала хлопок. Сигдиваль ушел. Вернулся через мгновение, весь мокрый, но все еще возбужденный, судя по пылающей страсти в глазах. Поняв, что могло только что произойти, я ужаснулась тому, что готова была ему это позволить. Поэтому подтянула одеяло до подбородка, ведь я реально страшилась такой перспективы. Заметив мою реакцию, он опять ушел, но на этот раз куда-то на улицу, потому как вернулся весь в снегу. Заметив мучение ректора, сжалилась и предложила. «Может, просто ляжем спать?» Заметно смягчившись, он зашел в соседнюю комнату, а вернулся уже в других штанах и рубашке, застегивая ту на все пуговицы. Затем устроился рядом и опять притянул меня к себе, но в этот раз только обнял и ничего не делал. Я расслабилась и сама придвинулась ближе, удобнее устроив голову у него на плече. После заснула сном младенца. Правда, перед тем все-таки услышала тихий шепот ректора. «Я дождусь. Обещаю». А когда с утра проснулась, первым делом задалась вопросом. Чего он собирается дождаться? Не понимала, но очень хотела понять. Неужели Глениус думает, что заклинание до сих пор действует? Или же хочет дождаться окончания недели? Предположила я, глядя на его кольцо на пальце и герб рода Сигдивали, отпечатавшийся с обеих сторон ладони. Сердце противно ныло, не давая мыслям покоя. В голове роилась целая куча вопросов, требующих немедленного ответа. Чем закончилось нападение демонов? И что стало с Урвигелем? И как мы теперь будем искать Умбиган, если она действительно последовала за Сидриаром в Ирвинтвет? С этими мыслями я быстро оделась в новое учебное платье, так любезно принесённое мне ректором. А когда закончила, обернулась и увидела его собственной персоной. Непроницаемое выражение лица архимага немного сбивало с толку. Но я всё же решилась задать часть вопросов прямо сейчас. «Что с Рувигелем?» — спросила я, надеясь получить как минимум похвалу. Но не тут-то было. «Насчёт этого», — тихо произнёс Глениус. «Мы ещё не решили, что с ним делать. А пока, чтобы не мучить людей в порту, я вернул воде изначальное состояние, понизив уровень воды». «То есть вы его попросту оставили на дне моря?» — уточнила я, не давая увести разговор в другую сторону. Сигзиваль, бесшумно ступая по ковру, приближаясь, тихо произнёс. «Да». Я невольно отступила на один шаг назад, но потом заметила в руках ректора мой магический рюкзак и засмущалась. А я себе уже напридумывала, что он целоваться полезет. Например. Моя реакция на его приближение не осталась незамеченной, однако комментировать он не стал, лишь спросив. «Чем ты его так шарахнула?» «Священным прикосновением», — неуверенно произнесла я, прикрыв глаза и пытаясь вспомнить формулу. «Быть не может. Покажи». Достав из рюкзака, он протянул мне умную тетрадь, и я открыла страницы, на которых не было ничего, кроме записей о посещённых мною лекциях. Подумав в очередной раз о лечении и священном прикосновении, я мысленно заставила тетрадку отобразить надписи того самого заклинания. Только название было уже другое. «Священное очищение 3». Нахмурившись, Глен начал разглядывать надписи, потом перевёл взгляд на меня, и его озарило. Протянув руку к моему лицу, он заставил меня смутиться ещё сильнее, сняв серёжку. Не обращая внимания на мой возмущённый взгляд, Сигдиваль, как ни в чём не бывало, вставил мою серьгу в своё ухо, проткнув мочку и даже не поморщившись. Увидел символы ещё раз и только удивлённо взглянул на меня. 21-я ступень магии», — сказал Глениус, как-то совсем ошарашенно. «Да нет же, 3-я», — исправила его я, тыкая пальцем рядом с заклинанием, указывая на цифру 3. Продолжая смотреть изумлённо, он всё же пояснил. «Это древнее заклинание, как и вся святая магия. Трактатов или книг о ней не осталось даже в библиотеке Анатара. Каждый уровень за 7 считается, вот умножь». «А почему тогда оно тебя так плохо лечило?» Не удержалась от вопроса я, задумавшись. Хотя подействовала же, так как заставила прожорливую плоть гончей покинуть рану. А тетрадка действительно умная, оказывается. «Я жнец. На меня святая магия вообще слабо действует. А демонов и вовсе заставляет каменеть. Теперь-то мне ясно, чем ты его заколдовала. Но я до сих пор не понимаю, как». «Ассимиляция магии. Я впитала энергию Урвига и ей же ударила. Как-то так». Приподняв бровь, ректор вручил мне рюкзак и тетрадку. Затем взял меня под локоть, открыл портал в столовую и отправил обедать, указывая рукой на овальную воронку. Вздохнув, я проследовала в столовую и наткнулась на заметившую меня в последний момент Орту, идущую к столам с подносом. «О, пропажа номер 2 отыскалась!» — проворчала та, хватая меня под руку и удерживая поднос другой. Потом плюнула, отпустила и заставила его летать в воздухе возле хозяйки. «Вирфальц уже 3-й замок переворачивает в поисках тебя. Ты обиделась на него, что ли?» «Нет», — ответила я, не совсем улавливая ход её мыслей. «Ты где всю ночь была?» Перешла к следующему вопросу Орта. «Книги читала». Неуверенно оправдалась, пытаясь скрыть румянец, освобождая руку при этом. Так как на нас, стоящих на проходе между столами, уже начали обращать внимание. На следующий комментарий Сандри заставил меня повернуть голову и изумлённо на неё уставиться. «А, любовные романы? Как же, знаем», — сказала она, хмыкнув. «А откуда?» «Ну как же, ты же сама в тот раз призналась Виеде из Каллигенс. У нас со слухами всё строго. В смысле, разлетаются все в строгом порядке», — ответила девушка, заметив ошалелую мину на моём лице, со смешком пояснила. «А, ты даже не знаешь, да?» После этих слов она протянула мне кристалл из кармана, демонстрируя, собственно, источник слухов. Сейчас по центру стекла было выведено. Лея в столовой, и добрая половина студиозов, как по команде, повернулись и начали озираться, выискивая меня глазами. «А что ещё там интересного про меня написано?» — спросила я, разглядывая причудливый узор на камне с обратной стороны. Камешек был тёмно-синий, плоский, иногда поблёскивал. Следом пришла следующая новость. Маги Ирвинтведа только что ушли через портал. Ругнувшись от досады, Сандри забрала у меня камень и спрятала его в кармане. «А как же Умбиган?» — с надеждой спросила у нее. «Пошли есть вначале. У нас еще занятие с разъяренной Виедой скоро начнется. Опоздаем, точно влетит». Я быстро сбегала за подносом, наставила первых попавшихся тарелок и села за столик прямо напротив Орты и трех ее подруг. В ожидании подробностей кинула на нее вопросительный взгляд, на что она отрицательно качнула головой, мол, не здесь, если я ее правильно поняла, и продолжила есть. Она встала из-за стола и, отправив поднос в положенное место левитации, вышла. Подруги следом. Я сделала вид, что не заметила ее указания на площадку для полетов. Быстро доела рыбу под соусом. Та, конечно, была вкусная, пальчики оближешь. Но тревога за судьбу Вит оказалась сильнее. Поэтому в какой-то момент я просто положила вилку на поднос и быстренько отнесла тот в угол помещения к стеллажам, предусмотренным для грязной посуды. Как раз в этот момент один такой шкаф без дверей погрузился в пол и вернулся обратно уже пустой и чистенький. «Да, маги!» Поставила свой поднос и вышла наружу. Проходя мимо расписания, глянула список занятий и приуныла. 3 урока, начиная с изменения, заканчивая теорией магии. Поэтому покидала зал с расписанием в подавленном настроении. Проходя мимо огромных колонн арок, заметила Орту, общающуюся с теми же девицами. Разговор затягивался, а я все стояла и маялась, не зная, куда себя деть. Но не успела я толком заскучать, как меня окликнули. «Так вот она какая, знаменитая Лея Дорвиндаль!» «Простите, а вы кто?» — спросила я, оборачиваясь, но опять не увидела никого в обозримом пространстве. «Может, за колоннами?» Я немного прошла по пути в зал с расписанием, но не успела заглянуть внутрь, как рядом со мной приземлился откуда-то сверху парень, молоденький красивый брюнет в черной майке и каких-то странных обтягивающих штанах, застегнутых на поясе шнурком с металлической бляшкой. Перед самым его приземлением я заметила полупрозрачные крылья у него за спиной, которые позволили владельцу безболезненно приземлиться на обе ноги, замедляя падение. А потом они исчезли. Помотав головой, я уставилась на него, силясь повторно увидеть то же самое. Но, увы. «Я Эрон Сагард», — сказал он, привставая на одно колено и прося руку для поцелуя. «Любого другого бы отшила». Но этот своим нахально-бунтарским поведением сразу расположил к себе. Не знаю, правда, что такого я в нем тогда увидела. А затем взяла и зачем-то протянула ему ту самую руку с кольцом сигдивалей. «Зачем?» Усмехнувшись, парень хитро улыбнулся, тихо проговорив. «Не боись, приставать не буду. Со своей зазнобой не знаю еще, что делать буду. Так что расслабься». «Как он сказал? Зазноба? Это имя?» Но вслух я сказала только: «Лея Дорвиндаль, приятно познакомиться». «О, черт, это же Эрон Сагард!» — воскликнула магиня, вышедшая на площадку. Поначалу, заметив парня, она остановилась и потянулась в карман за своим кристаллом. «Ну вот, опять слухи поползут», — запоздало подумала я, так как вокруг моментом собралась целая толпа. Открыв портал, Эрон утащил меня на площадку выше. Теперь мы стояли и сверху наблюдали за всей собравшейся внизу толпой. Плюнуть на них, что ли? Потом еще раз хорошенько взвесила все «за» и «против» и решила, что не стоит. Поэтому переключилась на своего нового знакомого с вопросами. «А что вы здесь делаете?» «Помогаю устанавливать замки», — сокрушенно произнес он. «Как-то не особо помогаете», — заметила я, оглядываясь по сторонам. Посмотрела на крыши башенок пониже, балконы тех, что выше. «Это мы сейчас, похоже, на крыше зала с расписанием стоим. Удобная площадка и, главное, безлюдная». Вот последняя мысль меня от чего-то напугала. Но, видимо, заметив мою запоздалую тревогу, Эрон все же пояснил. «Нас призвала моя сестра Алидиана во время нападения демонов». «А-а-а. Кажется, я начала понимать, кто он», вспоминая прибывших во время сражения на подмогу костяных драконов. Тем временем толпа внизу разошлась и разлетелась в разные стороны, а к нам приблизилась какая-то девушка. Сощурив глаза, в ее очертаниях я узнала Сандри и мысленно обрадовалась. У Сагарда же спросила очевидное. «Ты тоже метаморф?» «Да, неужели ты не поняла сразу?» «Я не здешняя», — с чего-то решила оправдаться я. «Академия Ирвиндведа?» — сделал странные выводы тот. «Нет, Вихиншир». После этих слов он присвистнул. «А родители кто?» — допытывался Эрон. «Папа Эгвин, а мама Диен». Присвистнул повторно. Задумчиво почесав подбородок, добавил то, чего я раньше не знала. «Знаменитый некромант, охотник за нежитью и гениальная травница?» «Ну да, только у таких родителей могло родиться такое одаренное дитя». «Лея, ты на урок-то собираешься?» — крикнула мне Сандри, подлетая. Следом я услышала гудок духового инструмента, противно вибрирующий в ушах.